Продолжение главы 6. Фантомология. Раздел Ж. Личность и информация. Кажется, Норберт Винер первым высказал мысль о теоретической возможности передать человека по телеграфу. Причем этот необычный способ транспортировки рассматривался как одно из технических приложений кибернетики. В самом деле, чем иным является человек или любой материальный предмет, как не запасом информации определенного рода, информации, которую можно передать на любое расстояние, закодировав ее в виде радио или телеграфных сигналов. Можно было бы даже утверждать, что все сущее есть информация. Информацией является книга и глиняный кувшин, картина и психические явления, ибо память – это основа непрерывности субъективного существования. Представляет собой запись информации в мозгу, а стирание этой записи в результате повреждения мозга или болезни может уничтожить всю сумму воспоминаний человека. Имитология означает воссоздание явлений на основе необходимого запаса информации. Мы, конечно, не утверждаем, будто существует только информация. Глиняный кувшин можно идентифицировать, если имеется подробный протокол, содержащий всю относящуюся к кувшину, к его химическому составу, топологии, размерам и тому подобное информацию. Этот протокол или, если угодно, опись символов настолько идентичен кувшину, что на его основе можно воссоздать сам кувшин. Причем, если у нас будет достаточно точная аппаратура, например, атомный синтезатор, то полученную таким образом копию нельзя будет никаким исследованием отличить от оригинала. Если аналогичным образом поступить, например, с полотном Рембрандта, то вообще исчезнет разница в ее обычном понимании между копией и оригиналом, поскольку одно будет совершенно неотличимо от другого. Процедура такого типа предполагает кодирование информации, которую содержит кувшин, картина или любой другой предмет, с последующим ее декодированием в атомном синтезаторе. Промежуточное состояние, то есть та стадия, когда первоначального кувшина уже нет, потому что он, например, разбился, а есть только его поатомная опись, в кавычках, с материальной точки зрения, конечно, не тождественна исходному образцу. Такое описание может быть изложено на бумаге, может представлять собой серию импульсов, хранимую в памяти цифровой вычислительной машины и так далее. Причем какое-либо материальное сходство между системой знаков и кувшином или картиной, конечно, отсутствует. Тем не менее, существует некое взаимно однозначное соответствие между знаками этого массива информации и исходным предметом, и именно это соответствие позволяет точно воссоздать предмет. Если нам удастся синтезировать из атомов Наполеона, при условии, что в нашем распоряжении имеется его точная поатомная опись, то Наполеон будет живым человеком. Если снять подобную опись с любого человека и передать ее по телеграфу на приемное устройство, аппаратура которого на основе принятой информации воссоздаст тело и мозг этого человека, то он выйдет из приемного устройства живым и здоровым. Вопрос о технической осуществимости такого замысла отступает на второй план перед его диковинными последствиями. Что произойдет, если мы передадим поатомную опись не один, а два раза? Тогда из приемного устройства выйдут два одинаковых человека. А что если передать эту информацию не по проводам одному лишь адресату, а в виде радиоволн, адресуя ее приемным устройством, рассеянным по многим тысячам пунктов земного шара, а также по поверхности многочисленных планет и других небесных тел? Ведь тогда переданный человек окажется во всех этих местах. Достаточно передать описание мистера Смита один раз, и миллион ипостасей Смита выйдет из кабин приемных аппаратов на Земле и в небе, в городах, на вершинах гор, в джунглях и в лунных кратерах. Все это остается лишь диковинкой, пока мы не зададим себе вопрос, где же в действительности будет в это время мистер Смит. Куда же привело его путешествие по телеграфу? Так как персоны, выходящие из приемных аппаратов, являются по определению совершенно одинаковыми, и тем не менее все называют себя мистером Смитом, совершенно очевидно, что самые тщательные исследования или расспросы этих людей ничего нам не объяснят. Ввиду этого, с логической точки зрения, возможно только одно из двух. Либо эти персоны все сразу являются мистером Смитом, либо ни одна из них им не является. Но как же может быть, чтобы мистер Смит существовал одновременно в 100 миллионах мест? Не была ли его личность «размножена»? В кавычках. Но как это понимать? Человек может куда-либо пойти, может пребывать в определенной реальной ситуации, но в каждый данный момент только в одной. Если мистер Смит сидит за письменным столом, то он не может вместе с тем находиться в кратере Эратосфена на Венере, на дне океана и перед пастью Нильского крокодила. Переданные по телеграфу личности – это обычные нормальные люди. Их не может поэтому объединять в единое целое некая таинственная психическая связь, которая позволила бы им одновременно находиться во всех этих и подобных ситуациях. Допустим, что крокодил съел одного из Смитов, а именно того, который оказался на Ниле. Кто погиб? Смит? А как же он по-прежнему существует, причем одновременно в огромном числе мест? Всех Смитов объединяет всего лишь необычайное сходство друг с другом, однако оно не является, собственно говоря, связью ни в каком физическом или психологическом понимании этого слова. Например, близнецы, развившиеся из одного яйца, тоже похожи друг на друга, хотя и являются психически независимыми. Каждый из близнецов представляет собой самостоятельную законченную личность, и каждый живет только своей собственной одной единственной жизнью. Тоже справедливо и в отношении миллиона переданных по телеграфу Смитов. Они составляют миллионы различных субъектов, так как полностью независимы друг от друга психически. Этот парадокс кажется неразрешимым. Мы не усматриваем никакого эксперимента, который позволил бы определить, где же находится продолжение, в кавычках, того Смита, который был передан по телеграфу. Попробуем, однако, подойти к этой проблеме по-иному. Существует так называемое раздвоение личности, явление, известное в психиатрии. Однако это раздвоение никогда не бывает столь полным, как оно описывается в некоторых романах. Тем не менее, на мозге живого существа можно провести операцию разделения, в результате которой в одной и той же черепной коробке будут одновременно существовать две практически независимые друг от друга центральные нервные системы. Известно, что у одного тела могут быть две головы, и что такие монстры иногда живут некоторое время после рождения. Такие случаи бывали и среди людей. Существа с двумя головами создавались также при помощи специальных операций. Например, в СССР проводятся такие эксперименты на собаках. Разделение одного мозга на две независимые и отдельно функционирующие части осуществлялось путем нейрохирургических операций, в частности на обезьянах. Такое разделение наступает при, возможно, более глубоком рассечении спайки между большими полушариями головного мозга. Представим себе, что мистер Смит подвергся такой операции. Разделение полушарий головного мозга проводилось постепенно и очень медленно, дабы не вызвать резкого нарушения деятельности мозга и дать каждому полушарию в процессе приобретения функциональной независимости достаточно времени для полного восстановления своих функций после шока, который неминуемо должен вызвать столь жестокое вмешательство. Пройдет некоторое время, и в голове мистера Смита будут находиться уже два функционально независимых друг от друга мозга. Представляется, что это приведет к уже известному парадоксу. Обезьяны, на которых проводились подобные операции, ведут себя при детальном исследовании именно так, как если бы у них было два относительно независимых мозга. Причем либо один из них постоянно является доминирующим и управляет системами нисходящих нервных путей, и таким образом всем телом. Либо же оба мозга подключаются в кавычках к этим путям и управляют телом по очереди. Обезьяну, конечно, невозможно расспросить об ее субъективном состоянии. Со Смитом дело обстоит по-иному. Допустим, для удобства рассуждений, хотя это и противоречит анатомии, что оба полушария разделенного мозга являются вполне равноценными. В действительности у нормального человека доминирующую роль обычно играет левое полушарие. Предположим также, что каждое полушарие содержит всю ту память и ту же структуру личности, которые ранее содержал неразделенный мозг. Вопрос о том, в каком полушарии заложено продолжение личности Смита, какой из этих двух мозгов является мозгом истинного Смита оказывается лишенным смысла. Перед нами два одинаковых Смита в одном теле. Разделенная в результате физической операции на две ветви динамическая траектория сознания создает две независимые личности, которые с равным правом могут считать себя продолжением исходной личности. В этом случае дублирование стало фактом. Конечно, между такими системами могут возникнуть конфликты, так как они обладают только одним общим организмом и единой сенсорной и исполнительной мышечной системой. Однако, если при помощи еще одной операции пересадить оба эти полушария, функционирующие уже как два полноценных мозга, в два подготовленных для этой цели тела, то появится два уже физически разделенных Смита. Таким образом, хотя наглядно представить себе это очень трудно, возможность многократного воспроизведения личности является реальной. С точки зрения персоны, выходящей из приемного устройства, она и только она является законным, нормальным, здравомысленнейшим на свете продолжением человека, переданного по телеграфу, и у нас нет основания оспаривать такое утверждение. Таким образом, можно передать одного и того же человека сразу по многим направлениям. Это не означает, что он будет един во всех лицах. Его, в кавычках, будет столько, сколько изготовлено атомных копий. Многократное воспроизведение личности становится фактом. Это, однако, лишь первый и, добавим, относительно наиболее простой парадокс. Ибо оказывается, что здесь мы имеем дело с особым случаем относительности бытия, в известной степени подобным относительности измерений в теории Эйнштейна, где результат измерения зависит от принятой системы отсчета. Как мы уже знаем, с точки зрения Смитов, выходящих из приемных устройств, каждый из них является продолжением Смита, переданного по телеграфу. Однако с точки зрения Смита, который был передан, его продолжением не является ни одно из этих лиц. Действительно, как происходит акт передачи? Мистер Смит входит в кабину аппарата, где составляется его поатомная опись, скажем, путем просвечивания его очень жесткими лучами. Полученный таким образом атомный чертеж передается по телеграфу. Через мгновение из приемных устройств начнут выходить в градах и весях бесчисленные Смиты. Что происходит, однако, с оригиналом? Если он выйдет из кабины, в которой была проведена инвентаризация в кавычках его атомов, то совершенно очевидно, что он никуда не перемещался, а остался там, где был. Кроме того, если даже миллионы его копий начали свое существование в приемных устройствах, то это нисколько не меняет положение исходного Смита. Если ему обо всем этом не рассказывать, то он пойдет домой, не имея ни малейшего понятия о том, что произошло. Так значит, оригинал в кавычках необходимо уничтожить, причем сразу же после атомной инвентаризации. Но тут-то как раз, поставив себя на место мистера Смита, мы легко поймем, что перспектива телеграфного путешествия видится ему отнюдь не в розовом свете. В самом деле, похоже на то, что он погибнет в кабине, умерщвленный раз и навсегда, а из приемных устройств выйдут индивидуумы, абсолютно ему подобные, но не он сам. Дело обстоит таким образом. Между каждым данным состоянием человека и его предшествующим состоянием существует строго определенная причинная связь. В момент времени Т1 я чувствую во рту сладкий вкус, потому что в момент Т0 мне положили в рот кусочек сахара. Между мистером Смитом и его атомной описью тоже существует причинная связь. Это описание является таким-то и таким-то, потому что мы воздействовали на тело Смита таким-то и таким-то образом, благодаря чему была передана полная информация о строении мистера Смита. Аналогичным образом существует информационная и причинная связь между атомной описью и копиями, которые выходят из приемных устройств, потому что эти копии выполнены в соответствии с описью. Какие, однако, связи существуют между всеми этими преобразованиями? Смит как живой организм, Смит как переданная информация и многочисленные Смиты, воспроизведенные в соответствии с этой информацией. И умерщвлением мистера Смита тут же после составления поатомной описи. Скажем совершенно определенно, никакой связи не существует. Если мы изготовим атомную копию, висящей на стене картины Рембрандта, то кто-нибудь может сказать: «Я узнаю оригинал по его положению, он висит на стене», ввиду чего та другая картина на мольберте – это копия. Если оригинал сжечь, то его никто уже не найдет. Будет уничтожен единственный предмет, который дает основание сомневаться, что атомная копия является оригиналом. Однако при этом копия не станет оригиналом в том смысле, что она не превратится в тот предмет из дерева и полотна, который знаменитый голландский художник покрыл красками 200 лет назад. Эмпирически она неотличима от оригинала, но им не является, так как имеет другое происхождение. Если мы убьем Смита, предварительно заверив, что вскоре он вновь поднимет веки, при этом сразу в миллионе мест, то нужно признать, что это будет подлостью. Убийством, следы которого будут «кибернетически» в кавычках уничтожены, и притом даже излишне старательно, потому что вместо одного убитого человека появится множество точно таких же людей. Если же для передачи человека по телеграфу недостаточно передать его атомное описание, а нужно вдобавок умертвить этого человека, то преступный характер подобного мероприятия становится совершенно очевидным. Чтобы сделать картину более выпуклой, предположим, что мы передаем описание Смита, копии его особы уже выходят из приемных устройств, а оригинал по-прежнему жив и ни о чем не подозревает. Следует ли считать, что он пробудет в нашем обществе до тех пор, пока мы не подступим к нему с молотком? А в момент, когда мы разобьем ему череп, этот человек таинственным способом превратится, в кавычках, внезапно в одну из переданных по телеграфу персон, или же сразу во всех. Что, собственно говоря, должно перенести его на другой конец телеграфной линии, если этого не смогли сделать сами передаваемые сигналы? Удар молотком по затылку? Ясно, что такое предположение уже не парадокс, а чистейший абсурд. Смит погибнет при этом на веки веков, и значит, ни о какой передаче человека по телеграфу не может быть и речи. Эта трудность связана не только с передачей информации о человеке по телеграфу. Так, например, любой человек мог бы в будущем иметь атомную матрицу своего тела, положенную в банк личностей. Матрица представляла бы собой идеальную запись его атомной структуры, которая отвечала бы ему так, как архитектурный проект отвечает реальному зданию. Если этот человек погибнет, например, в результате несчастного случая, то его семья отправится в банк, матрицу введут в атомный синтезатор, и ко всеобщему восторгу трагически погибший выйдет из аппаратуры и бросится в объятия истосковавшихся родных. Все это возможно. Но, как мы уже понимаем, сия радостная сцена нисколько не отменяет смерти оригинала. Однако, так как в этом случае убийство никто не совершал, а просто-напросто произошла успешная замена жертвы несчастного случая или болезни ее атомным двойником, непреодолимых моральных препятствий для подобных действий нет, по крайней мере, в рамках определенной цивилизации. С другой стороны, такой метод нельзя использовать для создания самому себе резерва, бытия, то есть для гарантии своего собственного существования. Буду ли я только хранить свое атомное описание, которое превратится в моего живого двойника лишь при введении в синтезатор, у себя в столе или в банке? Заметим, кстати, что это описание является попросту программой действий. Или буду уже сейчас, при жизни, обладать живым двойником? Это совершенно не повлияет на мою собственную судьбу. Если я упаду в пропасть или погибну как-нибудь иначе, двойник меня, несомненно, заменит, но я уже жить не буду. Доказательством тому служит временное сосуществование оригинала и копии. Между ними такая же связь, как между двумя близнецами. А ведь никто в здравом уме не станет утверждать, будто один близнец составляет резерв бытия другого. Мы пришли на данном этапе к выводу, что необратимо губить человека не сам акт телеграфной передачи информации, а происходящее вслед за ним умерщвление, цель которого – создать иллюзию, будто этот человек собственной персоной и в самом деле отправился на другой конец телеграфной линии. И вот мы приходим к выводу, что необратимость смерти индивидуума создает разрыв в непрерывности бытия. Но тут-то мы и вступаем в подлинное пекло дьявольского парадокса. Как известно, современная медицина возлагает большие надежды на совершенствуемые с каждым годом методы искусственной гибернации. В подобное состояние с задержанными, замедленными физиологическими процессами, наблюдаемое у некоторых млекопитающих, летучая мышь, медведь, можно погрузить человека, который нормально никогда в нем не находится. Это достигается при помощи соответствующих фармакологических средств, охлаждения тела и так далее. Кроме того, это состояние можно углубить так, что вместо зимней спячки оно все более будет походить на настоящую смерть. Такое состояние обратимой смерти, то есть не только замедление, но и полной остановки всех жизненных процессов, достигается путем очень сильного охлаждения всего организма. В настоящее время этого уже удалось добиться с некоторыми подопытными животными, а одноклеточные организмы, к ним в известном смысле относятся также сперматозоиды, в том числе и человеческие, можно путем замораживания сохранять в этом состоянии очень длительное, а возможно и сколь угодно долгое время. Становится уже вполне реальной возможность оплодотворить женщину семенем мужчины, умершего много сотен лет назад. Охлаждение организмов, столь сложных, как человеческий, или вообще, как организм млекопитающего, ниже точки замерзания воды связано с большими трудностями, так как вода, содержащаяся в тканях, имеет тенденцию к кристаллизации в виде льда, что приводит к разрушению жизненно важных структур протоплазмы. Однако эти трудности не являются непреодолимыми. Можно ожидать, что будут созданы методы замораживания, дающие почти 100% гарантию последующего оживления в любой заданный момент времени. На эти методы возлагаются немалые надежды, что связано, между прочим, с перспективами длительных космических путешествий. Однако в свете тех умозрительных опытов, которые мы рассмотрели, эта техника вызывает некоторые сомнения. Действительно ли обратимой является в этом случае смерть? Не оказывается ли возможным, что замороженный индивидуум умирает навсегда, а тот, кого мы воскрешаем, является как бы только его копией? Представляется, будто это один и тот же индивидуум. Ведь жизненные процессы были лишь приостановлены, как приостанавливается механизм часов. Возобновить их равносильно оживлению, да к тому же эти процессы и не прекращаются полностью. С подобными явлениями дело обстоит в известной степени так же, как с диском, разделенным на 7 секторов, окрашенных в цвета радуги. Пока диск неподвижен или медленно вращается, мы видим отдельные цвета. Убыстрение оборотов приводит к мельканию цветов, а при достаточной скорости вращения все цвета сливаются в сплошной белый цвет. Нечто подобное происходит и с сознанием. Процессы, лежащие в его основе, должны идти с определенной скоростью, ниже которой сознание начинает меркнуть, а затем распадается задолго до того, как происходит действительное прекращение биохимических реакций в мозгу. Таким образом, сознание угасает раньше, чем прекращаются процессы обмена веществ. Затем практически останавливаются и эти процессы, но некоторые из них могут продолжаться, хотя и очень медленно. Конечно, при температуре, близкой к абсолютному нулю, они совершенно прекращаются, и организм перестает стареть. Однако, так или иначе, все структуры живой ткани сохраняются. Ввиду этого можно сказать, что с операцией замораживания как бы снимается обвинение в убийстве. Давайте, однако, проведем еще один умозрительный эксперимент. Предположим, что до температуры, близкой к абсолютному нулю, охладили нашего Смита. Его мозг, как и все другие органы тела, приобрел кристаллическую структуру. За исключением пренебрежимо слабых колебаний, которые атомы совершают, и на самом низком энергетическом уровне, даже через электронный микроскоп нельзя обнаружить никаких других движений. Скованные холодом атомы мозга мистера Смита оцепенели и поэтому стали более доступными. Их можно по одному вынуть из его черепа и разложить по соответствующим сосудам. Для порядка раскладываем атомы каждого элемента отдельно. Некоторое время они хранятся в таком состоянии, по-прежнему в целях полной гарантии при температуре жидкого гелия. Наконец, в соответствующий момент мы укладываем эти атомы на их места, тщательно следя за тем, чтобы каждый из них попал туда, откуда был взят. Затем успешно проводится оживление уже целого, но по-прежнему замороженного мозга мистера Смита, а также его тела. Размороженный мистер Смит встает, одевается и идет домой. Нет никаких сомнений в том, что это именно он, собственной персоной. Но тут обнаруживается, что наш лаборант разбил все до единой пробирки, в которых в виде тончайшего порошка находились атомы углерода, серы, фосфора и всех прочих элементов, из которых состоял мозг мистера Смита. Мы расставили эти пробирки в холодильнике на столе, а лаборант опрокинул стол и, оказавшись перед фактом такой катастрофы, быстро ликвидировал ее следы. Все, что осталось от рассыпанных элементов, он собрал в новые пробирки, а затем пополнил нехватку по записям в лабораторном грузбухе, куда мы ранее с точностью до атома занесли количество порошка в каждой пробирке. Мы еще не успели прийти в себя от этого известия, еще видим через окно шагающего по плитам двора и помахивающего тросточкой мистера Смита, как вдруг открывается дверь и входит другой Смит. Что случилось? Упав со стула, пробирки разбились. Лаборант спешил и собрал только половину рассыпанных порошков. Но другой лаборант, желая оказать ему услугу, тщательно собрал поздние остатки рассыпанных элементов, так же, как и первый лаборант. Пополнил нехватку согласно записям, сам разместил атомы по местам, в порыве усердия включил установку для размораживания и воскресил мистера Смита номер 2. Который же из Смитов является настоящим продолжением замороженного Смита, первый или второй. Как тот, так и другой обладают приблизительно половиной атомов оригинала, что, впрочем, не столь существенно, так как атомы не имеют индивидуальности и в процессе обмена веществ в организме непрерывно заменяются. Похоже на то, что мистер Смит был дублирован. Ну а что же произошло с оригиналом? Живет ли он в обоих телах или, может быть, не в одном из них? На этот раз, в отличие от эксперимента с рассечением спайки больших полушарий головного мозга, такой вопрос неразрешим, так как нет никаких эмпирических критериев, на которые можно было бы опереться. Конечно, эту дилемму можно разрешить сугубо произвольно, условившись, например, что продолжениями нашего знакомого, которого мы подвергаем столь рискованным экспериментам, являются оба мистера Смита. Подобное решение является удобным и в данной ситуации может быть даже целесообразным, но оно весьма сомнительно с этической точки зрения. Мистер Смит вошел в гибернационную камеру столь же доверчиво и спокойно, как входил когда-то в кабину телеграфа, из которой, пристукнув по голове молотком, мы вытащили его за ноги с тем, чтобы после утешиться его многоликим появлением на планетах Солнечной системы. В первом случае, как было доказано, произошло убийство, а во втором, конечно, кажется, что отсутствие трупа свидетельствует в нашу пользу. Но ведь и прежде мы могли пустить мистера Смита в атомный распыл. Вдобавок мы стремимся не к тому, чтобы совершить убийство незаметным и как можно более эстетичным способом, а к тому, чтобы вообще никого не убивать. Мы приходим в полное замешательство. Неужели существует некая нематериальная душа, заключенная в структуре мозга, как птица в клетке, которая вылетает из телесных оков, когда прутья клетки, то есть атомы структуры, разрушаются и разъединяются? На столь метафизические гипотезы нас может натолкнуть только отчаяние, но и они не спасают положение. Что случилось после рассечения спайки коры мозга? Неужели попутно удалось разделить пополам нематериальную душу? Кстати сказать, разве из приемных кабин телеграфа не выходили целые отряды вполне одушевленных Смитов? Откуда следует очевидный вывод, что если душа вообще существует, то любой атомный синтезатор может легко ее создать. Вообще, вопрос заключается не в том, есть ли у мистера Смита нематериальная душа. Допустим, что есть. Проблема состоит в том, что каждый новый Смит был со всех точек зрения абсолютно идентичен первоначальному Смиту и в то же время им не был. Потому что помимо атомных описаний, телеграфа, и так далее, пришлось прибегнуть и к молотку, поэтому такое объяснение ни к чему не приводит.